«А сейчас так не думаешь?» – удивилась и чуть встревожилась мать. «Он слишком восторженно говорил о Флитвике. Похоже, мелкого увлекли чары. В его возрасте увлечения меняются каждый день, не всегда». Разговор происходил в лаборатории. Мама варила сложный и запрещенный нейтрализатор Торринса, позволяющий влезать в генетику нерожденных младенцев и оттого очень любимый целителями. Я в другом конце длинного помещения готовил заказ для Мэй. Ушлая авантюристка разыскала клиента, готового платить за сокрытие следов, специфический состав, рецепт которого мне продал Вестингхаус. Зельевар из наставницы неплохой, крепкий, но привыкший к работе с растительными компонентами и почти не имевший дела с составами, ориентированными на тонкое тело мага. У нас ведь тоже есть разделение труда и своя специализация. Так вот, Мэй решила скинуть заказ мне, оставив себе комиссионные, и, если вдруг в ближайшие 2 месяца газеты запестрят объявлениями о громкой краже, стану гордиться причастностью к великому. Я к тому клоню, что, возможно, Сев к чарам не остынет. Тогда ему удобнее продолжить учебу на старших курсах, потому что в ученики его вряд ли кто возьмет. Во всяком случае, у меня кандидатур нет. Лучше бы ему зельями заниматься, сдула со лба выбившуюся прядку волос мать. Перспективы надежнее. Почему же? Кровные дары у него и к тому есть. Все мастера чар, не связанные с родом, получают звание либо за боевку, либо за исследования в темных областях. Я такой судьбы сыну не желаю. Вот именно. Были мастера из полукровок или чистокровных первых поколений. Жизнь проживали яркую и, как правило, короткую. Высшие чары и спокойная жизнь без поддержки рода несовместимы. Вариант с женитьбой ты не рассматриваешь. Мои дети в примаки не пойдут. Горделиво выпрямилась мать. Впрочем, тут же нехотя признала. Хотя насчет Северуса еще можно подумать, младшие все-таки. Что насчет спящих родов? Ха, вот уж куда лезть точно не надо. Суммируя лекцию Эйлин, урожденный принц, в одном предложении, надо сказать следующее. Родовая магия выбирает сама. Нельзя прийти, пробудить кодекс и убедить его признать претендента наследником. Не поддается убеждению кодекс, у него свои критерии, и неподходящих под них он просто испепеляет. Если основная линия прервалась, и побочных родственников ближе, чем на 3 колена, тоже нет, то максимум, на что может рассчитывать чужак, это титул регента и глашатая, так называемого голоса рода. Фактически речь идет о своеобразном обряде побратимства, потому что глашатая имеет право использовать любые ресурсы для поиска нового главы, но ни он сам, ни его потомки в род не входит. В то же время, глашатая и его дети считаются роднее и, после принятия новым главой всей полноты власти, пользуются весьма существенными привилегиями. Все это я и раньше знал. Мэй просветила, объясняя, зачем Рианрад такую уйму времени и сил на ритуалы тратит, у них ведь прямая линия по крови не прерывалась. Потому и просил у Фергюсонов права младшего сына. К сожалению, как поведала мать, в самой сути статуса заключены некоторые обязанности, и никакие предосторожности освободить от них не в силах. Я должен найти наследника, должен обеспечить ему подходящее воспитание и образование, должен проследить за тем, чтобы он женился и продолжил род. Уклониться невозможно, магия воспримет это как нарушение обета и сразу накажет. Точно так же бессмысленно надеяться, что наследник окажется взрослым, в 9 случаях из 10 кодекс избирает детей. Плохая новость. Геральдическая палата при Визингомате являлась учреждением старым, почтенным. Постарше министерства, чиновники палаты удостоверяли образование новых родов, свидетельствовали заключение брака, при необходимости подтверждали изгнание из семьи или передачу наследства и занимались многими другими делами. Специалисты здесь очень хорошие, а в архиве хранятся документы 1000-летней давности. Добрый день, мистер Грей. Здравствуйте, мистер. Пожилой чиновник за стойкой подслеповато прищурился. Снейп, Хельфдан Снейп, чем могу служить, мистер Снейп? Я провожу небольшое исследование для представления гильдии рун, уведомил я клерка. Хотелось бы получить от палаты справку. Меня интересуют роды и семьи, в гербах которых наличествует руна Наутис, их возникновение, склонности, история, с кем враждовали, словом, все, что о них известно. Буду благодарен за любую информацию. Наутис, ХМ, вы задали интересную задачку, пожевал губами старик. Богатая мантия не скрывала общей дряхлости облика, Так что возраст у клерка в любом случае почтенный. Я вот так сходу готов назвать только Ричардсов из Бата и ливерпульских Эджвиков. Могу добавить Фоксов из Лисьей Лощины и Фергюсонов из Рощи Фергюсонов, но, подозреваю, этим список не ограничивается. Да уж, наверное, протянул мистер Грей. Одно время при Стюартах было модно вставлять в гербы символику футарка, а семьи тогда раскалывались часто. Придется перетрясти архив. Обычно подобное исследование занимает месяц и стоит 10 галлеонов. Вас устраивает срок или желаете его сократить? Пусть будет месяц. О том, чтобы самому порыться в бумагах, речи не шло. В здешних стенах хранится немало неприглядных секретов. Работники палаты опутаны непреложными обетами не слабее сотрудников отдела тайн. Сведения, собранные архивариусами, сначала тщательно просмотрят на предмет лишнего и в справке напишут только то, что можно, и ни словом более. Примерно ту же легенду я озвучил в министерском архиве, правда, ограничился заказом сведения о четырех известных мне фамилиях. Там, во-первых, ценник повыше, за каждую справку надо платить отдельно, а у меня после недавних трат денег мало, во-вторых, всегда можно сказать, что жду ответа палаты герольдов. Почему таюсь и не хочу откровенно сказать, какая информация мне нужна? Потому что если у Фергюсонов есть кровники и они узнают о попытке возрождения враждебного рода, несчастный случай мне гарантирован. Для начала следует собрать общую информацию, до официального запроса о собственности, кровном статусе, наличии привилегий и обязательств дойдет не скоро. Следующим пунктом посещения стал Лютный, где я застрял надолго. Подошел к мистеру Смиту, выкатил перед ним длинный свиток с характеристиками нужного мне дерева для работы, и когда тот ожидаемо сообщил, что большей части нужного мне товара у него нет, принялся расспрашивать о поставщиках. Как я и надеялся, тот упомянул о Фергюсонах из Красной Скалы. Остальное было делом техники. Торговец с легкостью поведал, что ныне живущая и действующая магическая, не магических тоже полно, ветвь клана Фергюсонов насчитывает человек 20, лэрд Джоффри заседает в Большом Совете шотландских кланов, но в политику особо не лезет, хорошие травники и чародеи, враждуют с Маклагдинами и Лукасами, впрочем, вражда не объявлена и идет без огонька, нося скорее исторический характер, особым влияние не пользуются, серьезных претензий к ним у соседей нет, словом, обычный клан средней руки, каких много. От Смита пошел к Джо Ирландцу, маленький человечек, слабенький маглорожденный маг, промышлял тем, что выполнял самые разные поручения, в определенном смысле он занимался тем же, чем и я, просто на уровне ниже. Образования нет, знаний нет, особого ума или хитрости тоже нет. На плаву держался за счет обаяния и выработанного чутья на неприятности, позволявшего избегать крупных проблем. Выдал ему 10 галеонов, 5 как половинный аванс, еще 5 на расходы, и загрузил разработкой Фергюсонов. Что за люди хоть, добрые, злые, умные, дураки, гнилые или нет, с ними ведь при любом раскладе придется иметь дело. Сложнее всего прошел разговор с Мэй, ей я рассказал все, матери не рассказал, старый, все выложил. Вот так вот, не надо думать, будто бы наставнице я доверял больше, чем собственной матери. Эйлин за меня жизнь отдаст, чего вряд ли стоит ожидать от Мэй. Просто старая в данном случае более трезво оценит ситуацию, обойдется без истерик и наверняка даст полезный совет. Ну ты и... Мэй не закончила фразу и повертела головой, не найдя подходящего слова. Ты хоть понимаешь, что это навсегда? Понимаю. Нахрена тогда соглашался? Больно жирные плюсы, если справлюсь. Да, собрался жить вечно и править судьбой, или просто хочешь личный домен с сотней наложниц? По возрасту вроде самая пора. По крайней мере, возможность такая появится. Сейчас ее нет. Да три волшебника из четырех колдуют за счет собственных сил и к роду за помощью не обращаются, проворчала старуха. Живут себе и в ус не дуют. Или, вон, ритуалами обходится, если припрет. А хочешь, я тебе сходу нарисую, на какие камни ты можешь напороться. Во-первых, кого кодекс изберет, неизвестно. Что бы ты там ни предполагал, кандидат может оказаться одним единственным, и каким он будет, неизвестно. Хорошо, если нормальный человек, а вдруг говнюк какой, отвечать за его поступки тебе, глашатая избраннику второй отец. Во-вторых, при любом раскладе пока у наследника собственные дети не появятся, тебе за ним присматривать и под ручку водить. Далее, если вдруг он помрет не вовремя, начинай все сначала, да еще и откат прими, что не уберег. «Продолжать? Не надо», — хмуро попросил я. По таким углом принятое решение поблекло красками и уже не казалось привлекательным. В любом случае, договор уже заключен и его надо исполнять. То-то и оно, что надо. Мэй, наконец-то, прекратила ворчать и задумалась. Я не перебивал ее молчание, ждал, сидя неподвижно на грубо сколоченной лавке. Минут через пять наставница заговорила. «Насчет Фергюсонов ничего конкретного сказать не могу. Вроде бы у них во Франции родня есть, так это обычное дело. Половина горных кланов на континент младших сыновей наимничать отправляла, вторая половина – на подкову. Я поспрашиваю у знакомых. Спасибо. Со Смитом я уже поговорил. Договор разорвать можно», – пропустила мою благодарность мимо ушей Мэй. Бабка рассказывала, слышала об одном парне из ирландцев, вроде бы о Каллахане, который сумел снять отметину кодекса, но подробностей уже не помню. Я тогда совсем девчонка была. Напишу письмишко подруге. Может, подскажет что. Короче говоря, меня сначала обругали, потом обнадежили и под конец чуть подбодрили. Хороший результат. Мэй хоть и злилась, и считала мой поступок импульсивным, но соглашалась, что причины поступить так, как я поступил, имелись весомые, то есть не совсем глупые. Поскольку нужные сведения начнут поступать в лучшем случае через неделю, есть время заняться текущими делами. Ничто человеческое магам не чуждо. Среднестатистический волшебник хочет власти, славы, богатства, силы, безотказную красавицу под боком и желательно все сейчас, даром, и чтобы ничего за это не было. В реальности приходится трудиться, что многих вводит в изумление, как же так, ведь есть же магия. Народец не понимает, что за все надо платить, за все, счастье, если деньгами. Украсть у мага силу достаточно сложно, для этого необходимы специальные зелья, ритуалы и знания весьма специфических областей темной магии. Позаимствовать молодость и здоровье намного проще. Сделать, к примеру, партию косметики из 40 бутылочек, написать на них старинный рецепт, ручная работа, только природные ингредиенты, и продать маглам. Причем честно предупредить, что хотя маска, нанесенная на лицо, в течение всего вечера надежно скроет морщины, после того, как косметику смоют, лицо выглядит старым, усталым и должно отдохнуть. Богатые женщины долго не раздумывают, им главное на приеме выглядеть молодо, а дальше хоть трава не расти. Вот и покупают. 41-й бутылек, приемник и накопитель силы, продается другим дамам, ведьмам-аристократкам, готовым выложить немалую сумму за лишний год молодости. Какое-то время такой подпитки хватает, потом приходится переходить к более тяжелым вещам. Отдельные личности добираются до полноценных детских жертвоприношений. Ничем хорошим подобное не заканчивается, потому что, я уже говорил, за все надо платить, а за прикосновение к черноте платят по самому высокому тарифу. Те, кто с мозгами, выбирают другой путь. Сложнее, неприятнее, в чем-то опаснее. Совершают ритуалы, проходят через обряды очищения, добровольно принимают гейсы, иногда довольно тяжелые, в очень редких случаях пытаются усовершенствовать собственное тело, последнее, впрочем, редко и только если силенок хватает. Почти все знакомые мне женщины поступают именно так, выглядит неплохо. Моя новая знакомая, Анна Гринвич, оказалась достаточно умна, чтобы не связываться с чернухой. Слабенькая маглорожденная ведьма справедливо рассудила, что в магическом мире ей искать нечего, и после окончания Хогвартса вернулась в общество простых людей. Симпатичная внешность и привитые манеры обеспечили ей вхождение в нужные круги, а выше ожидаемого по зельеварению позволили выйти замуж за подходящего, то есть богатого и влиятельного, мужчину. В принципе, обычная история. Уровень своих знаний и возможностей Анна оценивала трезво, выше головы прыгнуть не пыталась, особым честолюбием не страдала, и все бы ее в новой жизни устраивало, если бы не регулярные походы муженька налево. Решить проблему уже знакомым методом, с помощью производных амортенций, женщина не пробовала, понимала, чем чревато. Вместо этого она поторопилась родить очаровательного малыша, попутно озаботившись скорым восстановлением после беременности. Стрясла с мужа нужную сумму, купила описание подходящего ритуала и стала искать мастера, готового уточнить спорные и тонкие моменты. С последним возникли сложности. Кто-то отказался, не желая иметь дел с грязнокровкой, кто-то заломил слишком высокую цену, другие не устроили саму Анну. В конечном итоге, на рынке в Лютном ей посоветовали меня. Дескать, есть такой молодой человек, из молодых до ранних, в теме разбирается и недорого берет. На фоне специалистов я действительно беру недорого. Тем более, что в данном конкретном случае меня больше интересовал сам ритуал, чем денежная составляющая. А уж как мать отреагировала, когда узнала. Второй серьезный заказ подкинул Фаули. Его семья понемногу восстанавливала поместье, очищала мэнор от налипшей при разрушении гадости, отчего периодически возникала нужда в весьма специфических зельях. Простых, но с участием запрещенных ингредиентов, или сложных, мастерского уровня. В прошлый раз мы с матерью наварили на 400 галлеонов чистой прибыли, в этот, думаю, заработаем примерно столько же. Остальное время отнимала текучка. Подготовка к взлому дома Фергюсонов заставила меня поиздержаться, и следующие 3 недели я усиленно зарабатывал, берясь за любые заказы. Даже от мелочевки не отказывался. Коробки под артефакты строгал и клеил, в запретном лесу травок набрал и часть в аптеку продал, партию муки умудрился в кабак пристроить. За последнее, кстати, надо благодарить Тобиаса. Отец с недавних пор носится с идеей создания собственного магазина для туристов, продающего всякие сувениры, картины современных художников, окаменелости и все в том же духе, и под это дело выкупил помещение бывшего кафе. Старый хозяин умер, наследники, прикинув доход и не желая заниматься скучным, по их мнению, бизнесом, решили избавиться от дела и открыть новое в Лондоне. Тут отец и подсуетился. Понять его можно, гостиничный бизнес налажен, много времени ему уделять не надо, поиски антиквариата по окрестным фермам с последующей перепродажей надоели. Тем более, что репутация уже есть, местные сами зовут, когда хотят что-то продать. В море зимой на нашем катере не выйти, опасно, и дочери скоро полгода исполнится, первоначальная эйфория прошла. В результате отец слегка заскучал, однако не потянулся к бутылке, как сделал бы раньше, а начал искать точку приложения энергии, за что ему честь и хвала. Осмотрелся, пробежал по округе, прикинул возможный поток клиентов, выкупил то самое кафе и начал его переоборудовать. Старую мебель и нашедшиеся на кухне припасы частично перетащил в гостиницу, частично продал, в том числе с моей помощью, и в конце апреля планирует открыться. Если все сложится, к началу сезона магазинчик заработает. Периодически возникали мысли отправиться в поместье Фергюсонов, посидеть там в библиотеке, правда, они быстро исчезали. Пережитое напряжение все еще давало о себе знать, видеть это место не хотелось. Поэтому вплоть до самой Пасхи я занимался заколачиванием, извините, бабок, делая исключение только для встреч с Тавтей Чатурвиди. Первый незаметно стал моим консультантом по написанию уже второй статьи, а занятия с Чатурвиди давали слишком хороший эффект, чтобы ими манкировать. Конец круговерти положил Северус, 10 апреля приехавший на короткие каникулы. Он тоже перестал восхищаться школой и рассуждал более трезво, без фонтанирования эмоциями. «Знаешь, зельеварение там слабенькое. Слакхорн, учитель хороший, объясняет понятно, только программа примитивная, для тех, у кого знания нулевые. Этого следовало ожидать», — согласился я. «В Хогвартс тебя отправили ради трансфигурации чар. С ними у тебя как? С чарами нормально. Флитвик меня хвалит», — довольно заулыбался мелкий. «Он мне предложил ходить к нему на факультатив. Там учат другие заклинания и объясняют, почему они действуют именно так и как составить новые. Иными словами, на дополнительных занятиях дают теорию». «Очень хорошо. Трансфигурация?» Тяжкий вздох. «Ну, я стараюсь, честно. Старайся лучше, мелкий. У нас в семье хороших трансфигураторов нет, да и заниматься на каникулах ты будешь совсем другими вещами». «Какими?» — мгновенно оживился Сев. «Теми, которые в школе не проходят. Началом ритуалистики, например, или основам темных искусств. Что-либо серьезное давать ему рано, но магию крови, или примитивные проклятия, или взаимодействию с духами учить уже можно. Понемногу, самой базе, заодно проверю знания по школьной программе». После назначения Дамблдора на должность директора в Хогвартсе началась чехарда с преподавателями ЗАТИ, разные группировки пытались протолкнуть своего человека. Учитель защиты традиционно являлся третьим лицом в иерархии, имея право вмешиваться во внутрифакультетские дела, наследие горячего средневековья, поэтому за место шла борьба. В результате страдало качество обучения. У барсуков старшекурсники дважды в неделю консультировали младших, как вывернулись на остальных факультетах, не знаю. Пасхальные каникулы короткие, всего несколько дней, поэтому уехал мелкий скоро. Правда, успел как следует полазать по окрестностям, встретиться с многочисленными знакомыми и высказать отцу свое авторитетное мнение насчет его нового проекта. Они целый вечер убили, обсуждая, в каком порядке лучше разместить отдел и чем стоит торговать, а чем – нет. Для меня каникулы были примечательны тем, что на них впервые прозвучали фамилии Поттер и Блэк. Упомянул о них Северус мимоходом, словно о чем-то малосущественном. Дескать, есть такие хулиганы на Гриффиндоре, пробовали задираться и получили отлуп. И последнее, о чем стоит упомянуть, у Сева изменились вопросы. Если прежде он в основном спрашивал, что такое и почему, то теперь в его речи все чаще звучало как и зачем. Как сказать человеку, что он мешает, и при этом не обидеть? Зачем учителя начисляют баллы всему факультету, а не лично студенту? Как убедить девочек поменьше времени тратить на косметику? На последний вопрос я ответить не смог, в чем честно признался. Взрослеет парень. Попасть в поместье Фергюсонов во второй раз оказалось неизмеримо проще. Прикрытая иллюзией меткой язва служила прекрасным пропуском, и внешний периметр, и хранитель дома позволили пройти без малейшего сопротивления. Некоторая заминка возникла на пороге библиотеки, но одного прикосновения левой ладонью к косяку хватило, чтобы защита признала мои права. Книг на полках оказалось не так уж и много, штук 100, остальное место занимали свитки. Я развернул десяток навскидку и понял, что, несмотря на малые в целом размеры библиотеки, застряну здесь надолго. Никакой систематизации, ни магическим, ни обычным бумажным каталогом прежние хозяева не озаботились, они и так прекрасно помнили, где что лежит. Учитывая сомнительную ценность некоторых просмотренных трудов, какие-то теории устарели, какие-то повторялись или относились к магловским наукам, на поверхностное ознакомление я отвел 3 дня, только чтобы понять, где что лежит. Из библиотеки, как я и предполагал, выходил коридор, ведущий в 3 помещения. За первыми дверями находилась запретная секция, в которой хранилось всего 4 книги, 2 восковые таблички из 10 рукописей, причем одна на папирусе. Ближайшая ко входу книжка грозно зашипела, стоило мне переступить порог, так что, думаю, вот в этой комнате я задержусь надолго. Потом, когда подготовлюсь, стоило бы привлечь мать, но выносить отсюда ничего нельзя, а никого, кроме меня, дом не пропустит. Вторая дверь вела в оружейную. На первом этаже на стенах тоже висели мечи, легкие кольчуги и кое-какая иная броня, однако серьезные вещи хранились здесь. Не знаю, насколько подобное размещение удобно. Получается, оружие и латы всякий раз таскали мимо книг, странная логика, хотя если их доставали редко, все равно не понимаю. Вещи не выглядят парадными, сталь боевая, с отметинами, полная грозной недоброй силы. Последняя дверца, оказалось, скрывала за собой хранилище артефактов. В основном занятные самоделки из 10 ценных предметов, из них самый дорогой и полезный, на мой взгляд, это нашейная серебряная цепь с медальоном. В лавке Джонсона видел похожую с пометкой против косвенных проклятий, цена 2000 галеонов. Трогать, как и в предыдущей комнате, ничего не стал. Мало ли, точно так же, наскоро и ни к чему не прикасаясь, осмотрел кабинет. Здесь наиболее бросающейся в глаза деталью был здоровенный дубовый секретер со множеством отделений, причем каждое отделение оказалось закрыто отдельно, разными чарами и под собственным паролем. Чары, по ощущениям, похожи на те, которые показывал Вестингхаус. Большую их часть я мог бы снять, однако решил не торопиться. Сегодня у меня другая задача, точнее, 2 задачи. Сделать порт-ключ и пообщаться с кодексом. Ритуальная зала встретила мягким рассеянным светом и полной тишиной. Никакого чувства сопричастности, возникающего у членов рода вместе их наибольшей силы, или недоброго внимания, обращенного на чужака. Просто тишина и ощущение разлитой в воздухе магии. Не хвалить, не ругать меня пока что ни за что. Прошло слишком мало времени с момента принятия обязательств. Сначала порт-ключ. Забавный парадокс. Я, незнакомый с аппарацией, уже умею изготавливать считающиеся более сложными пространственные артефакты. Впрочем, с находящимися на домашнем обучении магами случаются и не такие казусы. Хогвартская программа хоть и считается в Англии стандартом, придерживаются его далеко не все, особенно в Шотландии и Уэльсе, поэтому иногда встречаются типы, в принципе не владеющие трансфигурацией, зато чарующие на уровне опытного мастера. Незарегистрированные портключи определяют по месту выхода, поэтому здесь, возле алтаря, самое то ставить точку привязки. Надзор не засечет при всем желании. Вынимаю из кармана обычную перьевую ручку, мысленно повторяю последовательность действий, все-таки такое колдовство сложновато для меня, сосредотачиваюсь и несколько раз на пробу взмахиваю палочкой. Вроде бы все помню. Портус. Ручка чуть теплеет, внутри нее появляется знакомая упорядоченная структура. Что-то получилось, только что именно. Накладываю проверочные заклинания и с облегчением убеждаюсь, что все сделал правильно. Не зря дома тренировался. Теперь я могу перемещаться к Фергюсонам не через камин, отслеживаемый министерством, плюс несколько часов лета на метле под дизель-люминационным. Единственный недостаток – портал одноразовый, других пока делать не умею. Вот и появился стимул научиться. Переходим ко второй части мерлизонского балета, а именно к общению со своенравной и опасной книгой. Всегда опасной, для всех опасной, даже для своих. Кодекс вне наших понятий добра и зла, он руководствуется своими, часто недоступными людскому пониманию целями, поэтому рядом с ним всегда надо находиться на стороже и не давать слабины. Кладу левую руку меткой вверх, на обложку. Короткое движение указательным пальцем правой, сицо. Поперек метки пролегает тонкая полоска, начинающая сочиться кровью. Дожидаюсь, пока наберется полная горсть и капаю немного на книгу. По залу проносится вздох, волосы на затылке встают дыбом от ощущения чего-то огромного за спиной. Во исполнении договора с родом Фергюсон из Фергюсоновой рощи, прошу сообщить мне имена магов, способных принять наследие рода. Воздух аж застонал от сгустившейся мощи. Короткая фраза, точнее, намерение, воплощенные в слова идея и воля запустили сложнейший поисковый ритуал, напрямую взаимодействующий с душой мира и черпающий из него информацию. Человек, по крайней мере, специально неподготовленный, к такому не способен. Массивная обложка резко распахнулась, чуть не отбив мне пальцы, переворачиваясь, резко зашелестели страницы. Едва листы прекратили двигаться, я тут же выплескиваю на совершенно чистую поверхность остаток крови. Темно-алое пятно на мгновение зависло на поверхности, потом словно бы провалилось внутрь, сократившись до точки, и десяток ударов сердца спустя всплыло из глубины пятью строчками. Сработало. Аккуратно вытаскиваю лист из книги, он отделяется легко, как будто мгновение назад и не составлял единого целого. Ощущение чужого присутствия пропадает, ветер стихает и перестает трепать одежду. Просто, да ничего подобного. Без кодекса, средоточия и источника силы, мне пришлось бы проводить долгие ритуалы, рыться в архивах и собирать слухи, выстраивая генеалогические цепочки. Слава всем богам, что соборный дух стремится облегчить жизнь своему посланнику. Перед тем, как спрятать сложенный лист на груди, прочитываю пять имен, только имена и фамилии, но при взгляде на каждое появляется чувство направления, примерный образ жилища и слабое жжение в метке, позволяющее определить, насколько далеко сейчас кандидаты. То, что их больше одного, уже хорошо. Все они находятся в Англии, если бы кто-то жил за большой водой, трясло бы меня во время ритуала куда сильнее и не факт, что надзор ничего бы не заметил. Это, кстати, второй плюс. Алтарная зала защищена качественно, но не идеально. На ум внезапно пришла считалочка из первого детства, и я не отказал себе в удовольствии. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду вас искать, зайчики. Глава 6. Джордж Аткинс, Ричард Берг, Стивен Филби, Дункан Смит и еще один Джордж, только Флетчер. Последнего перемещаем в конец списка, ибо с этой семейкой я знаком и уверен, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Флетчеры – крысы магического мира. Они плодятся, размножаются, лгут, обманывают, сидят в Азкабане, кидают серьезных людей и в результате их находят в канаве холодными. Однако семья большая и местами даже влиятельная. Денег у них нет, зато они всегда готовы испачкать грязью обидчика, причем своими мелкими укусами очень раздражают и портят репутацию. Многие предпочитают не связываться. Сбор первичных сведений об Аткинсе, Берке и Смите я поручил все тому же Джо Ирландцу, заодно выслушал, что тот уже накопал. По большому счету, ирландец не сказал ничего нового, просто более подробно разложил по полочкам уже имеющуюся у меня информацию и дал короткие характеристики сильнейшим магам Фергюсонов из Красной Скалы. Вроде бы вменяемые люди, жаль, никого из них в списке нет. По-видимому, между ветвями в свое время произошла очень серьезная размолвка, раз кодекс отказывается их признавать, предпочитая более дальних потомков. Скоро придет срок получения ответов из палаты и министерства, и, чтобы не терять времени даром, я решил навестить мистера Филби, единственного маглорожденного из пятерки. Его шансы принять род, скажем прямо, малы. У меня нет ни желания, ни возможности учить ребенка всему тому, что ему должны объяснять в семье, но взглянуть на кандидата надо. Откуда узнал, что он маглорожденный? Маги не любят селиться среди обычных людей, а судя по видению, возникающему у меня в голове всякий раз, когда я гляжу на строчку с надписью «Стивен Филби», он живет не в Шеффилдском анклаве. Да, кроме Лондона, в английских городах есть еще спрятанные кварталы, но они очень малы, не более чем на десяток семей. Выйдя из камина, я отряхнулся, от частых заклинаний ткань портится, поэтому люди экономные предпочитают сметать сажу щетками, и, повинуясь направляющему зову, отправился на поиски. Как и ожидалось, объект моего интереса находился не в анклаве. Трансфигурировать мантию не понадобилось, у нее особый крой, позволяющий сойти за своего в обоих мирах, зато на трость пришлось накинуть отвлекающие чары. Зачем мне понадобилась трость? По статусу положено. В последнее время круг моего общения изменился, и не могу точно сказать, в лучшую сторону или в худшую. Я реже появляюсь в Лютном, зато часто посещаю различные официальные места, где требуется произвести хорошие впечатления на клерков. Чиновники ведь тоже люди, среди них попадаются персоны склочные, вредные. Перед ними нельзя выглядеть мальчишкой, нельзя выглядеть бедняком, и трость – это именно то, что нужно. Она показывает людям, что к ним пришел серьезный юноша из обеспеченной семьи, тем самым сразу настраивая на нужный лад. Кроме того, с подачи Тафти я познакомился со многими гильдейскими магами, по большей части принадлежащими к обеспеченным слоям магического общества. Кстати, на рождественских каникулах сова принесла приглашение в Малфой Мэнор. Речь не шла о бале, на который просто так не попадешь, обычный визит вежливости. Сходил, познакомился с Люциусом. Отцовской харизмы ему не хватает, равно как и умения вести собеседника, но все это придет с опытом. Скользкий тип и в то же время умеющий себя поставить. Вот так, размышляя о том о сем, в неторопливой манере я добрел до искомого района. Список уверенно направлял меня из своего мешочка в нагрудном кармане. Погода стояла хорошая, солнечная, деревья шелестели зелеными листьями. Приятное место. Шеффилд вообще очень зеленый город, а здесь, в относительном предместье, где селится средний класс, атмосфера по-особому тихая и спокойная. Хочется присесть на скамейку с книжкой или просто постоять, подставив лицо солнечным лучам, отпустив мысли и впитывая идущее от земли тепло. Судя по ощущениям и сигналам метки, Стивен Филби в данный момент находился в следующем доме. Туда я, разумеется, зайду, но в данный момент мое внимание привлек более близкий особняк, являющийся, насколько можно видеть, причиной рождения магов насквозь обычной семье. То есть не сам особняк, а участок, на котором он расположен. Земля с источником, послабее нашего, хотя мне бы такой подошел. Участок выглядел заброшенным, в доме с выбитыми стеклами явно никто давно не жил. Да и табличка с надписью «Сали» на поржавевшей калитке не просто так висит. Сад, когда-то ухоженный, зарос травой, кусты роз давно никто не подстригал, и они вытягивали колючие веточки сквозь дыры в заборе. Я минут 10 разглядывал сплошь покрытые вьюном стены, прежде чем двинулся дальше. «Приношу свои извинения, мэм», я чуть поклонился открывшей дверь женщине. «Не будет ли с моей стороны излишней наглостью задать вам пару вопросов о соседнем участке?» Разумеется, она не отказала в помощи приятному, воспитанному молодому человеку. Думаю, и без легкого стимулирования голосом власти не отказала бы. Жанна Филби оказалась человеком отзывчивым. «Да спрашивайте, конечно». С энтузиазмом ухватилась за возможность поболтать женщина. «Вас бывший дом Катчеров интересует, так он продается. То есть хозяева-то у него другие. Старая миссис Катчер лет 8 назад померла, и участок наследники продали каким-то адвокатам из Сити, только те жить здесь не стали. Говорили, что бродит кто-то и спать не дает, глупости всякие. Уехали и дом продали сначала Филлипсам, очень милой семье, но они тоже скоро решили съехать и тоже, представляете, жаловались на сверхъестественные звуки. А потом, мне оставалось только кивать и вставлять подбадривающее междометие. Между делом миссис Филби пригласила меня в гостиную, налила чайку, принесла тарелку кексов и познакомила со своим 6-летним сыном. Метка отреагировала на мальчика резким уколом и желанием прикоснуться, сдержать порыв удалось с трудом. Рано. Не та ситуация, когда стоит торопиться. Родовая магия Фергюсонов, огромный гигант за спиной, раздраженно заворочилась во сне, однако больше ничем своего недовольства не продемонстрировала. Пока не продемонстрировала. Вы, наверное, студент, планируете снять жилье? Не советую, мистер Снейп. Хальфдан Снейп. Хальфдан. Никогда не слышала. Меня назвали в честь норвежского родственника матери. Между прочим, чистая правда. Принцы породнились с Инглингами через Асу, дочь Хальфдана Черного. О, понимаю. Так вот, мистер Снейп, не в том доме к состоянии, чтобы в нем жить. Окна побиты, в гостиной мальчишки костер жгли. Мы в прошлом месяце полицию вызывали, садик весь зарос. Лучше подберите что-то поближе к центру. Вообще-то, я подумывала о покупке. Женщина лицом выразила сомнение, поэтому в ход пошла заранее заготовленная легенда. У моего отца антикварный магазин в Сомерсете, на самой границе с Девоном. Поскольку я планирую учиться, жить и работать в вашем городе, родители с пониманием отнесутся к необходимости купить собственный дом, если он будет стоить не слишком дорого. Во всяком случае, мне так кажется. И вообще, чем больше я обдумываю идею обзавестись собственным домом, тем привлекательнее она выглядит. С родителями хорошо, жить они не мешают, однако чем дальше, тем больше у меня появляется дел, о которых мне не хотелось бы ставить в известность мать. Отец хуже разбирается в реалиях магии, поэтому волнуется не так сильно. Поэтому через годик-другой имеет смысл съехать, причем съезжать лучше не на съемную квартиру, а в личный дом с источником, никому из посторонних неизвестный, особенно если его купить можно задешево. Подумайте хорошенько, мистер Снейп, скептически поджала губы миссис Филби. Я, конечно, не верю во все эти байки про нечисть, но не просто же так люди съезжают, да и в ремонт придется немалую сумму вложить. Там страшно, вставил свое бесценное мнение Стивен, и кусачие гномики летают. Гномики, его кошка поцарапала, объяснила мама, а Стивена фантазировал, будто бы в том доме на него напали какие-то синие крылатые человечки. Дети, сами понимаете, похожи на пикси. Нормальное явление, в магических местах какой только мелочи не заводится. Кошка – это не страшно, царапины заживут. Главное, чтобы о стекло не порезался и не сломал себе ничего. Да я уж говорила, чтобы он к соседям не лазал, но мальчишек разве удержишь? Даже таких маленьких, улыбнулась миссис Филби. Мы посидели еще примерно полчаса, поболтали о том о сем. Эмоции миссис Филби не расходились со словами, мальчик выглядел живым, незабитым, для своего возраста хорошо развитым. Глава семейства был на работе, но судя по обмолвкам, тоже человек неплохой. Обычная счастливая семья, жаль, что маглы, живи они в магическом мире, были бы хорошими кандидатами на принятие рода. Словом, удачно зашел, и выяснил, что хотел, и потенциальное жилье подыскал. На всякий случай перед уходом я наложил на участок легкую версию магла отталкивающих чар, обычную пугалку, чтобы отбить у возможных покупателей желание остаться в этом месте. Если все-таки решу купить, она мне цену на торгах собьет. Нежданно-негаданно мистер Флетчер-младший переместился на предпоследнюю строчку в списке возможных наследников. Не думал, что такое возможно, а вот поди ж ты. Эти бирки с нашими бирками не в родстве, докладывал ирландец, попивая вересковый эль. То самое пойло, непонятно с чего воспетое Стивенсоном и обозванное медом для пущей сладкозвучности. Наши-то на самом деле бурки, из Франции после ихней революции приехали за тихой жизнью. Ну, насколько я помню, бурки всегда жили на две страны. Неважно, что насчет бирков, про них мало кто знает. Живут себе на ферме, в общество выбираются редко, торгуют едой и травами всякими. Деньги вроде водятся, но старшего в Хогвартс отправлять не стали, оставили на домашнем обучении. Короче, обычные отшельники, если не учитывать одного близкого родственничка. Информатор пакостно ухмыльнулся и понизил голос. Брат матери, Джон Вестер, служит в храме первой основы. Надеюсь, я удержал лицо и не скривился. Вот не было печали. Слуга или раб? Слуга, причем не из последних. В принципе, дальше можно не продолжать. Мне совершенно точно не подходит кандидат, дядя которого входит в единственную официально действующую организацию темномагической направленности в Северной Европе. Храм первой основы, он же храм бездны, существовал совершенно открыто, практиковал человеческие жертвоприношения, набирал неофитов, призывал демонов и прекращать деятельность не планировал. Причем его служители четко делились на три категории – мусор, рабы и слуги. Ходят слухи, что в теории существует еще и некая каста детей, но в последние 500 лет таких точно не появлялось. Стать служителем проще простого. Любой маг или сквип, возжелавший силы, приходил в храм, там ему позволяли взглянуть в бездну, тонкости процесса неизвестны, и если неофит не сохранял разум, то он автоматом попадал в низшую касту, то есть становился монстром с огромной магической и физической силой, действующим на инстинктах и более-менее подконтрольным старшим жрецам. В тех случаях, когда бездна забирала волю, оставляя разум, он пополнял касту рабов и входил в свиту одного из слуг. Эти, последние, имеют собственные цели и желания, хотя и ограничены принятыми при посвящении обетами. Психика меняется у всех. Принято считать, что на сотню мусора приходится становление 8-9 рабов и одного слуги. И даже с такой статистикой поток желающих не иссякает. Жажда силы, огромной силы отключает людям мозги. Не трогают храм в силу сразу нескольких причин. Во-первых, он расположен на собственной территории, не подпадающей под юрисдикцию ни одного из магических министерств. Это старый казус, берущий начало еще в 16 веке. Во-вторых, ведут себя темные достаточно корректно, сидят на своем острове неподалеку от Фарер, занимаются малопонятными делами и в политику не лезут. На власть не претендуют, идеологию не пропагандируют, учеников не берут, услуги деликатные тайком оказывают. А тот факт, что они периодически выбираются в обжитые места и тишком похищают 2-3 маглорожденных, да кого он волнует, особенно с учетом того, что, в-третьих, предыдущие редкие попытки уничтожить храм для инициаторов заканчивались крайне плохо. То компромат внезапно появится, то вдруг старое семейное проклятие активируется, то еще какая неприятность случится. Не надо нам таких родственников. Кто их знает, что им в голову взбредет. Что насчет Аткинсов и Смитов? Про Аткинсов особо сказать нечего, отхлебнул остатки пива ирландец и с намеком посмотрел на кружку. Я поднял руку, подзывая официантку. Семья как семья. Отец, Джон Аткинс, работает на Гейлов, ухаживает за штырехвостами в заповеднике, мать с детишками возится. Детей, кстати, трое, все мальчишки. Мерлин свидетель, совершенно обычная семья. Увлечения, слухи, ничего нет, покачал головой осведомитель, принимая у фривольно одетой девицы 2-литровых кружки. Старина Джон по субботам в баре надирается с дружками, ну так найдите мне работягу, который огневиски не любит. А к клюменции ирландец не владел совершенно, поэтому образы с его памяти я считал легко. Да, действительно, семья обывателей, ни рыба ни мясо. Но ведь по какой-то причине кодекс посчитал Джорджа достойным, надо будет навестить, самому взглянуть. Иное дело, Смиты. В прикуску к пиву пошло блюдо с сухариками, обжаренными в свином жиру. Мужчина от удовольствия блаженно прикрыл глаза и продолжил, только проживав горсточку. Непростые люди. Роберт Смит, глава семьи, сам бывший наемник, командовал копьем в банде стальных псов. До тех пор командовал, пока в одной заварухе его каким-то проклятием не приложило. Лечился он долго, причем до конца проклятие снять не удалось, поэтому мужик после мунга с наемничеством завязал, купил домик в Бристоле и женился на молодой вдовушке. На жизнь зарабатывает доставка ингредиентов из Африки, у него связи со старых времен сохранились. Контрабанду тоже возит, само собой. Жена его, Маргарита, та еще штучка. Родители ее замуж в 17 лет за колдуна чуть ли не втрое старше выдали, она пожила с ним год, а потом тот возьми, да помри от несчастного случая. Ну, для кого несчастный, а для кого очень даже счастливый. Соседи поговаривают, она сама муженька на тот свет отправила, хотя Авроры ничего подозрительного не нашли. Короче, осталась Маргарита с 2-годовалой дочкой на руках и с кругленьким счетом в банке, погоревала немного да снова выскочила замуж. 8 лет они уже вместе живут. Детей 3, старшенькая, Лиззи, и 2 общих, Дункан 6 лет и недавно вот Эдгар родился. Как Роберт относится к падчерице? Да вроде неплохо. Я с ихними соседями в баре посидел, мужики ничего такого не рассказывали. То, что не рассказывали, это хорошо, хотя отсутствие слухов ничего не значит. В целом, надо бы к Смитам внимательнее присмотреться. Высокая магия не терпит посредственности, маг может быть добрым, злым, светлым или темным, но только не серым. Глава рода по определению обязан быть сильным магом. Нечеловеческий разумный дух, называемый родовой магией, питается желаниями, устремлениями, эмоциями живущих потомков, поэтому контактирующий с ним человек должен обладать деятельной натурой. Впрочем, выражаться активность может по-разному. Кто-то путешествует и ввязывается в опасные приключения, другой ночами не спит в лабораториях, третий наркоту употребляет лошадиными дозами. Тоже вариант, правда, надолго его не хватает. Неспроста сильные маги часто ведут себя эксцентрично. Короче говоря, кто-то вроде Аткинсов едва ли усилит род. Дерево либо растет, либо умирает, так и сила либо прирастает, либо тратится, говорить просто о сохранении наследия бессмысленно. Тут нет промежуточного состояния. Для меня, для глашатая, смиты представляют интерес именно своей готовностью к действию, даже если их моральные качества оставляют желать лучшего. По начальным итогам проверки, в фавориты выбрался Смит, затем шел младший Аткинс. То, что родители у него пустышки, не означает, что и сам он бездарность. На третьем месте неожиданно оказался маглорожденный Филби, следом стоял Флетчер, чьего дядюшку на днях забрал Лаврарат, и в самом конце, без шансов, притулился Берг. Последнего даже немного жаль, вполне возможно, что с остальных точек зрения он идеален, но я не в том положении, чтобы рисковать. Следующая неделя целиком ушла на изучение библиотеки Фергюсонов. На основании полученных от ирландца сведений я загрузил знакомого Аврора, мелкую сошку из отдела учета, чтобы он поднял старое дело Маргариты Грей, ныне Смит, и теперь ждал результатов. Раз появилось свободное время, надо использовать его с толком. Осмотрел кабинет, порадовался найденной в одном из ящичков секретера сотни галеонов, посчитав ее законной компенсацией накладных расходов. Разбор книг и рукописи делом оказался непростым, в первую очередь из-за разноязычия. Примерно половина текстов написана на латыни, часто встречаются старофранцузский и гаэлик, часть вроде бы на разных диалектах немецкого и фламандского. Одна книга в переплете из человеческой кожи, судя по рисункам, по астрономии, содержит арабскую вязь. Короче говоря, утром я под ключом перемещался в поместье, тут же создавал новые, до вечера возился в библиотеке, делая единственный перекус. Что-то просматривал, что-то копировал для более вдумчивого изучения, если была такая возможность. Часов в 6 перемещался в Хаксмит и занимался другими делами, ужинал, шел к чату Рвиди на занятия или выполнял заказы в нашей лаборатории. Не торопясь закончил подробную роспись ритуала для госпожи Гринвич, заодно предложив ей маму в качестве ассистентки при проведении. Тихая, спокойная, напряженная исследовательская работа, прервавшаяся только в субботу. В выходной я посетил любимый бар Джона Аткинса, пообщался с ним под пивко. Прикинулся любителем всякой магической живности. Старший Аткинс с удовольствием показал новому другу, то есть мне, место работы, рассказал о повадках штырехвостов, познакомил с женой и детьми. Приглашал остаться на ночь, но я уже увидел все, что было нужно, и отказался. Обычная семья работяг, хорошие люди без амбиций и самостоятельного мышления, для рода они бесполезны. Причем Джордж уже сейчас во всем похож на отца, стиль мышления сформировался. Стань он наследником и, уверен, у меня не было бы с ним никаких проблем. Парень пошел бы в Хогвартс, неплохо учился, изучал те предметы, которые ему положено изучать, потом бы женился на одобренной старшими девушке. Прожил бы всю жизнь в Англии и в 120-150 лет отошел бы в мир иной, окруженный толпой правнуков. Под самый конец жизни, возможно, получил бы мастера в какой-нибудь дисциплине, потому что так положено. Такие не ползают по джунглям в поисках древних кладов, не призывают демонов ради запретного знания и не совершают поступков, грозящих Азкабаном. Вот странно, я привык думать, что любопытство является неотъемлемым качеством любого мага, даже не слишком знающего. По-видимому, ошибался. Следует упомянуть, что полученные в Министерстве и Геральдической палате выписки оказались довольно интересными. И сами по себе, и применительно к одному конкретному роду. Фергюсоны из рощи Фергюсонов являлись выделившейся в 16 веке линией старого шотландского клана. Их основатель был племянником тогдашнего главы Красной Скалы и против его воли женился на девушке из Дугласов, с которыми в то время шла вражда. Впрочем, судя по некоторым намекам, женитьба была только поводом, причины у разрыва иные, более весомые. До взаимных проклятий или мести дело не дошло, но молодая семья от греха подальше свалила на юг, в равнинные места, где и осела. Пожалуй, статью я все-таки напишу. Герольды прислали документы на 9 подходящих по запросу родов, причем 2 из них существуют до сих пор. Общая склонность к боевым чарам и тому, что сейчас называют запрещенным колдовством, волевой характер представителей и частое поступление на факультет Гриффиндор. Столь же частая гибель в молодом возрасте, в бою или в результате несчастных случаев, иногда довольно забавных. От описания смерти Генриха Фокса, возжелавшего подарить невесте перекрашенную в розовый цвет мантикору, хотелось и смеяться, и плакать. Материала для анализа маловато, еще хорошо бы сравнить с влиянием более мирных рун на судьбу родов, и по другим странам статистику получить. Ладно, отложу на потом, однако забывать не стану. И ставьте посоветуюсь, профессор обязательно что-нибудь подскажет. Еще одна неделя ушла на Смитов. Проверять их оказалось сложнее, потому что Роберт Смит в пабах появлялся редко, домой к себе приглашал немногих близких и в целом личностью был недоверчивой. Пришлось действовать на косвенных, благо еще, что Бристоль – город портовый, контрабандой в нем занимаются многие и все друг друга знают. Вопрос здесь, обмолвка там, кружка пива говорливому оборванцу. Понемногу картинка складывалась. Задача осложнялась тем, что задавать вопросы под своим именем было нельзя. Я не хотел привлекать лишнего внимания и постоянно ходил под сложной материальной иллюзией. Ничего, справился. И на отца с матерью поглядел, и за мальчишкой около часа наблюдал, пока он со сверстниками по улице носился. Смиты мне подошли. Не святые, о слезинках младенцы не задумываются, но внутренний стержень в людях есть и без веской причины нарушать закон не склонны. Гнили в них не чувствуется, а раз так, то можно говорить предметно. Пришла пора навестить Гринготтс. Удачи и крепости, клещерук, приветствовал я уже знакомого гоблина. Вижу, вас можно поздравить, силы и знания, мистер Снейп. Мой визави с явным удовольствием оглядел тонюсенькую серебряную вышивку на обшлагах мундира. Да, меня назначили третьим помощником заместителя начальника отдела. Удар за ударом, высекает пещеру. Благодарю, мистер Снейп. Он со вздохом оторвался от рукава и перешел к делам. Чем Гринготтс может помочь вам? Желаете снять деньги или сделать вклад? Не в этот раз, клещерук. Я хотел бы встретиться с представителем отдела, занимающегося спящими или даже мертвыми родами. У вас есть такой? Брови гоблина дернулись вверх в изумлении. У них вообще очень живая мимика, нужно только ее понимать. Да, разумеется. Следуйте за мной. Длинными пустыми коридорами клещерук привел меня в темное, уставленное шкафами помещение с одним единственным клерком. Надо полагать, люди здесь бывают редко, потому что потолки очень низкие и света от прикрепленных к стенам стилизованных под факелы светильников немного. Сидевший за конторкой седой гоблин при нашем появлении поднял голову от бумаг и без выражения уставился на моего провожатого. Мистер Снейп просил проводить его к вам. Мастер Баган низенько поклонился старикану клещерук. Все так же, не издав ни звука, мастер Баган перевел взгляд на меня. Я стащил перчатку с левой руки, развеял скрывающее заклинание и продемонстрировал метку. Род Фергюсон из рощи Фергюсонов пробудился и желает явить себя миру. Старик качнулся вперед, едва ли не уткнувшись носом в ладонь, и внимательно изучил отметину. Еще и очки нацепил, чтобы лучше разглядеть. Надо полагать, увиденное его удовлетворило, потому что он издал короткий лай, в ответ на который из глубины помещения выскочил совсем молоденький гоблин, вставший по стойке смирно и всем видом излучавший готовность внимать. Еще одна короткая фраза, и посыльный срывается с места. Баган откидывается назад и наконец-то изволит перейти на английский. Насколько я помню, мистер Снейп, Фергюсоны из рощи Фергюсонов не относятся к благородным родам. Тем не менее, их кодекс говорил со мной, мастер Баган. Такое случается, степенно кивнул гоблин. Если последний глава принес роду довольно славы, чтобы духи предки смогли вернуться в мир живых, то в наших бумагах это событие может быть и не отражено. Но вы понимаете, что проверка усложнится, разумеется. В таком случае, кряхтя, старик поднялся из креслица, прошу следовать за мной. Шаркая ногами, он повел нас по длинному и низкому коридору. Света здесь было еще меньше, чем в первом зале, поэтому я тихонечко наложил на себя ночное зрение, мгновенно расцветившее темноту разными оттенками серого. Заклинание слабенькое, особого толка от него нет, зато исполняется без палочки. Несмотря на общий прирост сил, беспалочковая магия в последнее время дается мне хуже, организм-то взрослеет, поэтому я составил список из простых и полезных чар на 20 пунктов. Отрабатываю их по возможности. Спустя минут 5 неспешного передвижения мы оказались в малой ритуальной зале. Нас уже ждали. На шлифованной каменной плите, служившей чем-то вроде стола, без видимого порядка лежали разные предметы, книги, оружие, украшения, пара гадальных шаров. Уже знакомый посыльный подбежал к Багану и протянул тому листок бумаги. «Подпишите, мистер Снейп», ознакомившись с содержанием, старый гоблин протянул бумагу мне. «Это на тот случай, если магия Фергюсонов все-таки не признает вас». Документ оказался стандартной распиской, свидетельствующей, что я иду на испытание добровольно и понимая возможные риски. Гринготтс таким образом страхуется от возможных печальных последствий. Игнорируя предложенное кровавое перо, я протянул руку за шиворот, из потайного кармашка на спине извлек личный АТМ, проколол правый мизинец и расписался пальцем, словно ручкой. В течение следующего часа или двух, за временем под землей следить трудно, меня подвергали различным проверкам. Выбрать предметы, несущие отпечаток магии рода Фергюсонов, заставить их подчиниться, принесение клятв, проверка на подавляющие волю заклинания и зелья, проверка на оборотку. Гоблины очень ответственно подошли к взятым на себя обязательствам. В истории банка случалось всякое, гринготцы грабили и мошенничали, и обманом получали безвозвратные кредиты. Однако никому не удавалось использовать один и тот же способ дважды. Вздорные коротышки слегка параноидальны и стараются предусмотреть все возможные варианты. Результат их экспертизы не зря принимается повсеместно за окончательный приговор. Прекрасно. Гоблины устали не меньше меня. Они периодически облизывались, словно собаки, на лицах у них чуть поблескивали крошечные капельки пота. Баган так вовсе стоял с трудом и чуть пошатывался, тем не менее, не пытаясь опереться о стол. Проверка, проведенная сотрудниками банка Гринготтс, подтверждает права гласа и приказчика рода Фергюсон из рощи Фергюсонов за мистером Хельфданом Тобиасом Снейпом. Предлагаю вернуться в мою комнату и продолжить разговор там. Конечно, мастер, согласился я. Младший гоблин остался в зале, подчищать последствия ритуалов, а мы втроем отправились в уже знакомый приют ненавистников высоких потолков. Собственно, обсуждение дальнейших наших действий началось еще в коридоре. По закону Гринготтс обязан уведомлять министерство обо всех случаях пробуждения спящих родов, медленно передвигаясь, четко выговаривал слова Баган. Однако в договоре не указаны точные сроки, в которые мы должны это делать. Очень хорошая новость, мастер Баган, потому что я хотел бы избежать огласки. Обычно мы высылаем уведомления через месяц и, если вдруг не получаем ответа, еще через два отправляем пакет совой помоложе. Вас устроит такой вариант или сразу подбирать птичку покрепче? Думаю, что управлюсь за 3 месяца, или даже раньше. В комнате мастер со скрываемым удовольствием поместился в кресле, предложил присесть нам с клещеруком и взял с подносика у локтя перевязанный ленточкой с печатью свиток. Печать он сломал, пробежал содержимое глазами. Во исполнение завещания Кеннета Эдварда Фергюсона из рощи Фергюсонов, банком Гринготтс 13 сентября 1812 года от Рождества Христова были предприняты следующие действия. Сейф номер 4F195368 опечатан, его содержимое в составе 3022 галеонов и 8 кнатов законсервировано в секторе незримых глубин. Переданные мастером Фергюсоном артефакты в количестве 8 штук, список прилагается, помещены в хранилище отдела контроля спящих родов, где и пребывали до сегодняшнего, 25 апреля 1972 года от Рождества Христова, дня. Конечным днем консервации сейфа указано 13 сентября 2212 года от Рождества Христова либо успешное прохождение претендентом проверки на принадлежность к роду. Поскольку вы, мистер Снейп, являетесь гласом, банк может как расконсервировать сейф и вернуть в него находящиеся на моем попечении артефакты, так и оставить ситуацию в текущем состоянии, дожидаться появления наследника или даже главы, в зависимости от вашего слова. Итак, мистер Снейп, каковы будут инструкции? Оставить все, как есть, решил я. Единственное, мне нужны копии выписки текущего состояния сейфа и списка артефактов, а также имеющегося у банка досье в части проклятий, даров, врагов и союзников рода. Гринготтс может оказать такую услугу? Да. Копия всего досье будет стоить вам 15 галеонов. Спешите с моего личного счета. По уже полученным сведениям выходило, что мои Фергюсоны враждовали с Макбрейдами из черного камня, которые исчезли в середине 19 века. Других кровников, вроде бы, нет, однако у гоблинов в данном вопросе информация более точная, чем в министерстве. Лишней не будет. Каких-то пугающих обетов, гейсов или серьезных проклятий род тоже не приобрел. Если что раньше и было, то сейчас кодекс ничего не показывал, иными словами, энергетика чиста. Значит, просмотрю документы, соберу папочку и пойду в гости. Сегодня вторник, обычно смиты ужинают дома. Маленькие анклавы магов существуют во всех крупных городах Британии. Где-то живет 3-4 семьи, где-то 10. Изначально, до появления каминной сети, они служили живущим окрест колдунам и ведьмам в качестве рыночных площадок, там же проводились собрания, стояли каменные врата, ведущие в Лондон, сейчас большую часть их снесли за ненадобностью. После принятия статута анклавы начали служить еще и региональными офисами министерства, в некоторых из них, например, во время войны базировались мобильные группы ополченцев. Лавок тут по-прежнему много, посещать Косой или Хаксмит любят далеко не все. Жили смиты в типичном английском доме, два этажа с чердаком, от тротуара дом отделяет полоска земли с растениями, в нашем случае густыми зарослями шиповника. Сзади наверняка есть внутренний садик, или даже сад. Некоторые волшебники вовсю пользуются положением и держат полезную живность вроде козочек или куриц. Здесь все дома такие, правда, соседи не устанавливали мощную стационарную защиту и не держат перед дверьми двух боевых големов, замаскированных под декоративные статуи собачек.